Часть 19. Н. 24 сентября 1947 года. Правда в том, что Н не могла дождаться вечера с Джереми. Сгорала от нетерпения. Накануне с трудом уснула, все думая, во что ей одеться. «Если бы мы снова пошли в то маленькое кафе, я бы не волновалась», — сказала она Мириам в начале недели. «Но Коаглина, там, куда ни глянь, кругом аристократы, и все разодеты в пух и прах. Будь у меня что-то подходящее, я бы тебя одолжила. Есть, конечно, костюм из Парижа, однако вы ужинаете в 8. Нужен вечерний наряд. А еще хорошие туфли и перчатки. Может, мы что-нибудь сошьем? Я уже думала об этом. Даже если бы я начала шить сразу, все равно бы не успела. Как ты считаешь, уместно ли спросить у Кармен? Она всегда красиво одевается. Я не очень хорошо ее знаю, но вдруг она поможет советом». Советов у Кармен, как выяснилось, вскоре, хоть отбавляй. И не только советов. «А, старый добрый Куагли. Меня туда водил один парень. Вы правы, здесь нужно приложить усилия». Модель отступила назад и оглядела фигуру Н. «Вы с моей сестрой примерно одного размера. У нее есть подходящее платье. Мой подарок ко дню рождения. Оно сшито по выкройке мистера Хартнелла, а сестра почти его не носит. Говорит, колется». «Колется?» — с тревогой спросила Н. «Платье из великолепной золотой парчи, бледно-розовой с золотым шитьем. Вообще-то ткань предназначена для обивки мебели, но и для платья вполне подходит. Может вызвать легкий зуд, не более. В любом случае, сестра не будет возражать, если ты одолжишь платье на один вечер». «А как насчет обуви?» «У меня есть туфли, которые невестка прислала из Канады, бежевые, с закрытыми носками». «Подойдет. Главное, не надевай слишком темные чулки. Еще нужны перчатки, белые, длиной, по крайней мере, до локтей. В коротких ты будешь, как из прошлого века. Кроме того, непременно надо что-то сделать с волосами». «Только не... я не про перманентную завивку. Нужно вымыть и красиво уложить. Я спрошу Реджи, сможет ли он выделить время. У него маленькая парикмахерская на Нью-Бонд-стрит. Он очень милый, сделает тебе божественную прическу». «Сколько?» — смиренно спросила Энн. «Обычно 15 шиллингов, но если я хорошо попрошу, то 10». «15 бобов за мытье головы и укладку? Не 15, а 10. А Реджи — настоящий кудесник. Если захочешь, тебе даже сделают макияж и маникюр». Энн без колебаний отвергла предложение. «Нет. Если я приду вышивать платье принцессы с накрашенными ногтями, мне не поздоровится. Мисс Дьюли не простит. А с накрашенным лицом я буду не в своей тарелке, обойдусь пудрой и помадой». В среду после работы Энн переоделась. Увы, ткань колола кожу даже сквозь подкладку. Зато платье было красивым, с аккуратными короткими рукавами и пышной юбкой до колен. Кармен сопроводила Энн в парикмахерскую и представила Реджи. «Ах, любовь моя, какие прекрасные волосы!» — проворковал он и приступил к укладке, создавая на голове Энн каскад мягких волн. Кармен сидела в соседнем кресле и сплетничала с Реджи, спасая Энн от необходимости вести светскую беседу с незнакомым человеком, а потом взяла на себя нанесение на лицо Энн пудры и помады. «Добавлю еще немного туши. Не дергайся, милая, иначе твои ресницы совершенно незаметны». Пальто Энн тоже не прошло проверку. «Ты же не наденешь это тряпье?» — заявила Кармен. «Возьми мое пальто». «Я не могу, ты и так уже сделала чересчур много. Ерунда. Только не потеряй. У тебя же есть деньги на такси?» «Я хотела дойти пешком. Всего-то 10 минут ходьбы». Кармен закатила глаза. «Нет! Нет и еще раз нет! Нельзя просто зайти с улицы. Нужно взять такси. И непременно опоздать. Хотя бы на 10 минут. Лучше на 15. Заставь его слегка понервничать». «Кармен, я... Когда приедешь, просто скажи. Извини за опоздание. Измени тему. Затем сними перчатки. Сначала чуть-чуть потяни за каждый палец, а потом одним движением. Вот так. И положи их себе на колени». У Кармен получалось проделывать все это с удивительной элегантностью, а вот Энн предчувствовала, что если она попробует повторить, будет выглядеть как танцовщица бурлеска. Впрочем, лучше не сопротивляться и просто кивнуть. «А что мне заказать?» — спросила она. «Меню будет на французском. Жаль, Мириам здесь нет. Она бы дала пару советов. Скажи, что все выглядит очень аппетитно, ты не можешь решить сама и предпочитаешь, чтобы он выбрал за тебя». Вдруг он выберет что-то неприятное. Вроде лягушачьих лапок? Сомневаюсь. Самое странное блюдо в меню — устрицы. И даже они очень вкусные. Хорошо, — сомнением протянула Энн. Не волнуйся, все пройдет чудесно. Кармен взглянула на часы и вскочила. Мне пора. Я ужинаю с одним милым старичком. Сейчас без четверти восемь. Тебе нужно дойти до угла квартала, а там у отеля возьмешь такси. Энн прибыла с опозданием ровно в 10 минут. На большее не хватило выдержки. Ее встретил лучезарно улыбающийся метрдотель. «Добрый вечер, мадам. Добро пожаловать в Куаглина». «Добрый вечер. Мне назначена встреча». «Да, с капитаном Тикет Милном. Он сказал, что вы приедете. Могу я взять ваше пальто?» «Замечательно. Позвольте, я вас провожу». Ресторан был великолепен. Энн пыталась запомнить каждую деталь. Живые цветы, хрустящие белые скатерти, сверкающий хрусталь и серебро, ослепительные украшения посетителей. Ей показалось, что за одним из столиков сидел Лоуренс Оливье, но обернуться и взглянуть еще раз она не решилась. Джереми встал, когда подошла Энн, поцеловал ей руку, подождал, пока она сядет за стол, лишь затем занял свое место. Костюм сидел на нем идеально, а сам он, по мнению Энн, был самым красивым мужчиной в зале. «Прошу простить мое опоздание», — сказала она, борясь с желанием начать оправдываться. «Я только что приехал. Налить тебе шампанского?» «Да, пожалуйста». Энн потянулась было к бокалу, но вовремя спохватилась. «Надо снять перчатки». Руки от волнения так взмокли, что она с большим трудом стянула тесные перчатки. Не слишком элегантно. Вкус шампанского напоминал подгоревший хлеб, а пузырьки щекотали нос. Официант вручил ей меню. Как и предупреждала Кармен, в нем не нашлось ни одного знакомого слова. Сделав заказ наугад, она рискует получить тарелку лягушачьих лапок или улиток. «Тебе что-нибудь приглянулось?» — спросил Джереми. «О, все очень аппетитно. Не могу решить, чтобы вы порекомендовали. Здесь превосходные устрицы. Не знаю человека, которому они бы не понравились. А в качестве основного блюда я бы предложил стейк». Тесное платье Энн позволило бы ей съесть не больше пару кусочков стейка. «А я, пожалуй, закажу сол». Энн назвала одно из немногих слов, которые смогла произнести. «Прекрасный выбор». Джереми поднял глаза, и у его локтя, будто читая мысли, тут же возник официант. Он принял заказ и забрал меню. Только тогда Энн сообразила, что нигде не стояли цены. «Лучше не знать», — решила она. «Вы, кажется, куда-то уезжали». Энн старалась выбрать безопасную тему для начала беседы. «Да, всего на неделю. И был несказанно счастлив вернуться в Лондон, где меня ждала сегодняшняя встреча. Платье на вас изумительно смотрится. Новое?» «Для Энн новое». «Да. Вам нравится?» «Очень. Розовый цвет вам к лицу. Особенно, когда вы краснеете из-за моих комплиментов. Вам нужно принимать их как должное». В этот момент подоспели устрицы, и Энн не пришлось придумывать ответ. «Давно не ел здешних устриц», — вздохнул Джереми. «Они и впрямь хороши». Он занес над одной раковиной странные щипцы, и Энн увидела, что в них зажата долька лимона. Устрица задрожала, когда на нее попал лимонный сок. Должно быть, у Энн вырвался тихий возглас, потому что Джереми посмотрел на нее и улыбнулся. «Тебе понравится. Смотри. Устрицы такие свежие, что буквально извиваются». «Мне... Ох, я не думала, что их едят живыми», — едва слышно проговорила она. «Разумеется, живыми. Мертвые устрицы на вкус отвратительны». Он отправил содержимое раковины в рот. Глядя, как Джереми глотает устрицу, Энн почувствовала, что на ее лбу выступают капельки пота. Она посмотрела на 6 раковин на своей тарелке и едва не упала в обморок. Стиснув зубы, Энн повторила за Джереми. Сбрызнула устрицу лимонным соком при помощи маленьких щипцов, взяла раковину, вылила ее содержимое в рот и проглотила, прежде чем успела передумать. «Вкусно!» — резюмировала она и потянулась к бокалу с шампанским. Когда опустевшие устричные раковины убрали, Джереми вдруг улыбнулся и помахал рукой кому-то, стоявшему за спиной Энн. К их столику подошла пара. Джереми поздоровался и завел разговор с мужчиной, который не обратил на Энн никакого внимания. Его спутница слегка улыбнулась, глядя на Энн, однако промолчала. На ней было великолепное платье из бледно-зеленого шелка с изящными полосками из блесток и крупными матовыми пайетками на лифе. Это платье Энн вышивала несколько месяцев назад. «У вас прелестное платье», — сказала она, не задумываясь. Вместо того, чтобы поблагодарить за комплимент, как поступил бы любой человек с хорошими манерами, женщина лишь нахмурилась и смерила Энн презрительным взглядом. Дернув мужа за рукав, она что-то прошептала ему на ухо. Тот, в свою очередь, посмотрел на Энн. «Не стану вас отвлекать», — бросил он, и они с женой удалились. «Прошу прощения», — сказал Джереми, усаживаясь за стол. «Джордж и его супруга — ужасные снобы. Это особенно забавно, если знать, как он заработал свое состояние». «Как же?» — спросила Энн, надеясь, что ее лицо сейчас не пунцового цвета. Джереми наклонился над столом и понизил голос до заговорщицкого шепота. «Щетки для унитаза. Представляете?» «Я бы призвал Джорджа к ответу за грубость, однако работа требует от меня предельной осмотрительности. Вы же не позволите им испортить вечер?» «Ни в коем случае». Неловкость и вовсе исчезла, когда принесли основные блюда. Слава богу, заказанный Энн сол оказался всего лишь рыбой. Ее подали с крошечными жареными картофельными и соусом, который имел едва уловимую мятную ноту. Это было самое вкусное блюдо за последние годы, не считая пятничной курицы, приготовленной Мириам. Больше их никто не отвлекал, и вряд ли Энн запомнила, о чем они разговаривали следующий час. Джереми спросил, как прошел день. Она ответила, что все в порядке. Едва ли стоило ему рассказывать, в какой спешке они работали всю неделю, чтобы успеть закончить вышивку на платье принцессы, и как она каждый вечер задерживалась допоздна, доводя до совершенства каждый стежок на передней части юбки. Возможно, после свадебной церемонии Энн поделится этим с Джереми, и он, несомненно, поймет, что ее связывали обещания, данные мистеру Хартнеллу и мисс Дьюли. Они доедали десерт — профитроли для Джереми и шоколадное мороженое для Энн, когда подошел метрдотель. «Прошу прощения, мадам. Капитану Тиккет Милну поступил телефонный звонок». Он прошептал на ухо Джереми несколько слов и отступил на два шага назад. «Что-то случилось?» — забеспокоилась Энн. «Ничего особенного. Мне нужно вернуться на работу. Я чувствовала, что меня сегодня могут вызвать». «Мы все равно уже заканчивали ужин. Я не против». Похоже, Джереми не показался странным этот срочный звонок в ресторан. Впрочем, у него секретная работа в Уайт-Холле, где подобное происходит сплошь и рядом. «Благодарю за понимание. Нам пора идти. Не хочу заставлять ее ждать». «Ее? Вы работаете на женщину?» Он покачал головой, и на мгновение Энн испугалась, что разозлила его. Но Джереми лишь улыбнулся. «Оговорка. Вы же помните, что молчание — золото». Он взял Энн за руку и повел через зал ресторана к выходу, а Энн, пользуясь возможностью, смотрела по сторонам. Больше никого из посетителей она не узнала, зато заметила несколько платьев от мистера Хартнелла. Их обладательницы щеголяли мехами, драгоценностями и умело накрашенными лицами, напоминающими безупречные маски. Энн на секунду пожалела, что позволила Кармен использовать лишь прозрачную пудру. Метрдотель протянул пальто Энн. «Я возьму». Джереми помог ей надеть пальто и даже застегнуть пуговицы. Затем он склонил голову и поцеловал ее в щеку. Его дыхание щекотало ей ухо и пахло шоколадом. «Вы доберетесь домой самостоятельно?» Они вышли на улицу, где словно по заказу стояло такси. «Конечно». «Мы не договорились о следующей встрече, а теперь уже нет времени. Пожалуйста, позвоните мне завтра. Я буду дома в половине шестого. Обещайте». «Хорошо. Спасибо за прекрасный вечер». «Не за что». Он снова поцеловал ее в щеку, а затем она села в такси. Как только машина свернула за угол, Энн попросила водителя высадить ее у ближайшей станции метро. На следующее утро Энн все еще витала в облаках. Когда она пришла домой, Мириам уже спала, поэтому они обсудили вчерашний ужин за завтраком. Одного воспоминания об устрицах было достаточно, чтобы отвлечь Энн от безвкусной каши. Также она поделилась с подругой не слишком приятным опытом встречи с женщиной, одетой в платье, которое сделано твоими же руками. Неделю назад они отправили в швейную мастерскую платье принцессы, или, скорее, его составляющей, и теперь занялись длинным шлейфом. Сев на свой стул, Энн с головой ушла в работу, не обращая внимания на болтовню других девушек, и подняла голову только когда в половине десятого в мастерскую вошла мисс Дьюли. «Вы бежали?» — спросила Энн, потому что мисс Дьюли раскраснелась, а пряди волос выпали из аккуратного пучка у нее на затылке. «Да», — пропыхтела мисс Дьюли. «Новость». Энн подошла к ней и взяла за руку. «Идите сюда, садитесь. Сделайте глубокий вдох. Хорошо. Еще один. А теперь скажите, что стряслось». «Королева, после полудня. Сюда». «Королева придет сюда на примерку?» «Бессмыслица какая-то. Ни королева, ни принцесса никогда не бывали на Брутон-стрит. Мистер Хартнелл и мадемуазель всегда ходили к ним сами». «Нет, чтобы посмотреть на платье. Королева, принцесса Елизавета, принцесса Маргарет тоже, королева Мэри, герцогиня Глостерская». Бедная мисс Дьюли никак не могла отдышаться. «Только чтобы увидеть платье?» — переспросила Энн. «Да, они хотят посетить мастерские. А тут все в таком виде. Что нам делать?» Чтобы понять, что тревожит мисс Дьюли, Энн даже не нужно было оглядываться. В мастерской царил беспорядок. Идеальная чистота поддерживалась там, где сейчас стояла огромная рама со шлейфом принцессы. Но вокруг нее полнейший хаос. «У мистера Хартнелла будет удар, если он увидит все это», — сокрушалась мисс Дьюли. «А что скажет королева?» «Мы сейчас все уберем», — пообещала Энн. «Если возьмемся за дело вместе, управимся быстро». «Куда мы все это денем?» Мисс Дьюли махнула рукой в сторону дальнего конца комнаты, которые захватили беспорядочно сложенные куски ткани, коробки с обрезками и катушки с лентами. «Спрячем!» «Придумала!» — включилась в разговор Мириам. «Пустые рамы, которые лежат в углу, поставим вдоль стены, а за ними все и спрячем. Только нужно их чем-то накрыть. У нас есть старые простыни. Мы собирались завешивать окна, если кто-то попробует фотографировать мастерскую из здания напротив». Тут Энн пришла в голову еще одна идея. «Нам ведь вернули образцы вышивок?» «Да», — сразу ответила мисс Дьюли. «Они лежат в кабинете мистера Хартнелла». «Давайте заберем их. У лестницы поставим стол. На него положим образцы и эскизы мистера Хартнелла на случай, если он пожелает их показать». «Отличное предложение. Спасибо, Энн». «Вам лучше? Почему бы вам не посидеть здесь, пока мы обо всем позаботимся?» Хотя пришлось работать во время утреннего перерыва на чай, уже через час мастерская выглядела опрятно. Закончив уборку, девушки вспомнили о собственном внешнем виде. И опять поднялась паника. Мисс Дьюли, вновь став с собой, была неумолима. «Нет, губной помадой нельзя пользоваться ни при каких обстоятельствах. Нет, королева и принцесса не обратят внимания, во что одеты девушки в мастерских». «Не могу поверить. Меня увидит сама королева, а я одета в какое-то тряпье», — жаловалась Рути. Энн, у которой под комбинезоном были самые нелюбимые юбка и блузка, мудро промолчала. «Вы бы выглядели нелепо, разодевшись в лучшие наряды», — рассуждала мисс Дьюли. «Кроме того, они придут смотреть не на нас, а на платье. А мы будем элементами обстановки, не более». Как только в мастерской воцарился порядок, мисс Дьюли извлекла коробку с фотоаппаратом «Кодек Брауни», и девушка из швейной мастерской, встав на верхнюю ступеньку лестницы, сфотографировала всех вышивальщиц на рабочих местах. После этого оставалось достаточно времени, чтобы пообедать, а Энн успела сбегать в гардеробную моделей и вернуть Кармен платье и пальто. «Даю слово рассказать все позже, а сейчас мне нужно спешить. Мы ждем королевскую семью». «Я слышала. Удачи!» «И не забудь свое пальто!» В тот день звон упавшей булавки казался всем грохотом пушечного выстрела. Энн решила сосредоточиться на вышивке и достигла в этом такого успеха, что подпрыгнула на месте, когда на столе мисс Дьюли зазвонил телефон. «Да, миссис Прайс. Спасибо. Мы готовы». Мисс Дьюли положила трубку и встала. «Они будут через 5 минут. Дамы, пожалуйста, сядьте прямо и ничего не уроните, особенно раму». Девушки приосанились, а мисс Дьюли, озабоченно нахмурившись, помахала Мириам и Энн. «Не садитесь, я хочу, чтобы вы стояли. На всякий случай, если королева попросит показать ей, как мы работаем». Мисс Дьюли подошла к Энн, проводя руками по волосам, и обеспокоенно спросила, как я выгляжу. К своему черному платью она добавила белый кружевной воротник, а волосы стянула в еще более тугой пучок, чем обычно. «Очень хорошо», — ответила Энн. «Идите встречать гостей, а я позабочусь, чтобы все были готовы, когда дверь откроется». Мисс Дьюли исчезла за дверью. Девушки заняли свои места, и тут Энн осознала, как сильно волнуется. Ей пришлось несколько раз вытереть мокрые ладони о комбинезон. Девушки помладше начали хихикать после нескольких минут напряженного молчания, однако, чтобы их приструнить, хватило одного строгого взгляда. Наконец, из коридора донесся шум голосов, скрипнув, открылась дверь, и появилась королева, принцесса Елизавета и королева Мэри, а сразу за ними принцесса Маргарет и герцогиня Глостерская. На какое-то мгновение они остановились на площадке, и королева одарила девушек широкой улыбкой. Энн присела в реверансе, остальные последовали ее примеру. Их неловкие движения наверняка выглядели со стороны весьма комично, но королева не заметила, или, вернее, была слишком вежлива, чтобы заметить. Гости спустились по лестнице в мастерскую, за ними следовали мистер Хартнелл, мисс Дьюли и мадемуазель. Мистер Хартнелл показал образцы, которые сделали Энн и Мириам, и объяснил, что само платье находится в швейной мастерской по соседству. «Закончив основную вышивку на платье для вашего высочества, мы приступили к работе над шлейфом. Мисс Хьюз и мисс Дасен, старшие вышивальщицы, сейчас трудятся над самыми сложными элементами узора. Не желаете ли понаблюдать за их работой?» «Это доставит мне большое удовольствие», — сказала королева, вновь улыбнувшись. Ее васильковые глаза светились добротой. Энн села на свой стул, взяла иглу и принялась за вышивание. «Вначале к тюлю пришивается аппликация из атласа, после чего прикрепляют жемчуг и другие украшения. При этом нужно внимательно следить, чтобы каждый стежок получался незаметным», — говорил мистер Хартнелл самым серьезным голосом. Королева и принцесса Елизавета подошли к Энн так близко, что у нее задрожали руки. Она успела пришить несколько жемчужин в центр большой розы, прежде чем королева кивнула со словами: «Большое спасибо, мы ценим вашу тяжелую работу». Энн не знала, дозволяется ли ей говорить, однако не ответить было бы грубостью. «Благодарю вас, ваше величество», — произнесла она и краем глаза заметила, как мистер Хартнелл и мисс Дьюль кивнули. Гости поднялись по ступенькам, работницы встали. На лестничной площадке королева вновь остановилась, чтобы со всеми попрощаться. Девушки опять сделали реверанс, опять не в унисон. Затем дверь закрылась, и королева исчезла из виду. «Ну вот, мы выжили», — сказала мисс Дьюли. «Дамы, вы отлично держались. Давайте сядем и переведем дух. Только не вздумайте шуметь, пока наши гости не покинут здание. На перерыв сможете уйти немного раньше». Энн подошла к мисс Дьюли, тяжело опустившейся на стул. «Что думаете?» «Я думаю, они остались довольны. Кстати, идея положить у входа образцы была замечательной. Наверное, нужно отнести их назад? Они еще понадобятся мистеру Хартнеллу». «Да, будьте добры. Главное, избегайте новых встреч с королевой». Стараясь держаться подальше от основных переходов, Энн направилась к кабинету мистера Хартнелла через торговый зал, который должен был пустовать, поскольку встречи и примерки были отменены из-за визита Ее Величества. Как ни странно, трое молодых мужчин, оживленно беседуя, расположились в мягких креслах, где обычно сидели клиенты, и вскочили, услышав приближение Энн. Одним из них был Джереми. Она шагнула к нему, намереваясь сказать, что не хотела его обманывать, она планировала... «Нет», — прочитала она по его губам. «Я не ожидала здесь кого-то увидеть», — пробормотала Энн, прижав к груди коробку с образцами. «Простите». «Не извиняйся», — непринужденно сказал один из мужчин. «Куда ты торопишься?» «Да. Мне нужно отнести это мистеру Хартнеллу». «Разве тебе не любопытно, что мы тут делаем?» — спросил третий, и Энн узнала его. Он сидел за столом Джереми в Астории. Кларк Гейбл без подбородка. «Оставьте ее в покое», — одернул товарищ Джереми. «Разве не видите, у нее важное дело?» «Обычно девушки приходят в восторг от того, что я работаю на принцессу Маргарет. Главный носильщик сумок и поджигатель сигарет», — хохотнул первый мужчина. «Вот ты кто». Смейся сколько угодно. Любой из вас продаст душу, лишь бы поменяться со мной местами, — ответил Гейбл без подбородка. «Извините, мне нужно идти», — пролепетала Энн, хотя ее никто не слушал, и выскочила из зала. Она отнесет образцы позже, когда королевская семья покинет ателье, когда Джереми, помощник одной из королевских дам, уйдет. Теперь надежды на следующую встречу не оставалось. Он не познакомил ее со своими друзьями, не представил тем людям в ресторане, да и какой мужчина в его положении признался бы, что общается с кем-то вроде Энн. Он не представил ее, потому что, наконец, все понял. Он может клясться, что времена меняются, что происхождение, деньги и провинциальный выговор не имеют никакого значения, но это не так. Они имеют значение. Имеют несправедливо большое значение. Даже если можно каким-то чудом не замечать этих различий наедине друг с другом, всегда найдется тот, кто откажется сесть рядом с ней в ресторане, кто отвернется, когда она попробует поддержать разговор, кто громким шепотом будет сплетничать о ней, стоя в двух шагах. Впрочем, сама во всем виновата. Расскажи она Джереми, где работает и где живет, он бы давно все понял, поблагодарил за танец и ушел. Зря она позволила себе забыть такие простые истины. Что ж, теперь глупо и бесполезно лить слезы. Жаль, что она больше не увидит Джереми. Ведь он ей действительно нравился. Обернись, все по-другому. С нее довольно. Хватит. Было и прошло. Пора забыть о Джереми. Она не привыкла рыдать и жаловаться на несправедливость. Так ее воспитала мама. «Выше нос», — всегда говорила она, если Энн приходила домой в слезах. Школьная учительница была строга. Кошка пропала. Противный Билли дернул за косу и закричал, что рыжих девчонок целовать никто не хочет. «Выше нос, Энн», — говорила мама. «И что бы ни случилось, не оглядывайся назад». Ее мама никогда не была щедра на ласку или похвалу, зато она всегда была честной и в большинстве случаев оказывалась права. Так что «выше нос»,